Глава 21. Ну, вот и все. Оборачиваюсь к родителям и Богдану, стараясь не смотреть на Вадима, который в очередной раз солгал мне. Когда я спустилась на завтрак, Лика сидела рядом с Богданом, как ни в чем не бывало, и, похоже, была даже не в курсе, что ее жених не просто зажимает по углам других девушек, а сочиняет небылицы о ее отъезде. Тогда-то я и поняла, что больше не выдерживаю. И весь завтрак в голове пульсировала одна единственная мысль — бежать. У меня буквально зудело все тело, требуя оказаться скорее как можно дальше от этого лживого, зеленоглазого подонка, с чего-то решившего снова мне пудрить мозг. Я не знаю, в чем конкретно его проблема и зачем ему все эти игры, но я не собираюсь ввязываться в эту грязь. Но я не собираюсь ввязываться в эту грязь, в которую он хочет втянуть меня. Ведь он не планирует разрывать помолвку, так? Хочет пощекотать нервы до свадьбы. Так пусть делает это с кем-то другим, а меня оставит в покое. «Ну что же так рано?» Огорчается мама, а во мне борется совесть и страх, потому что я знаю, что не могу больше здесь оставаться. Мои нервы и так уже на пределе из-за Вадима. «Так получилось, мам, прости, мне нужно вернуться в город. Срочная работа». Лгу, избегая ее взгляда. Я просто не могу больше находиться здесь. Не могу видеть сводного. Не могу дышать с ним одним воздухом, зная, что в любой момент он может снова подойти, снова прикоснуться, снова разрушить мой покой, который я выстраивала так долго. «Но ты же говорила, что получится остаться до вечера!» Обиженно говорит Богдан и обнимает, утыкаясь лицом мне в живот. «Ваня обещал еще поиграть в баскетбол». На этих словах совесть начинает меня особенно грызть, потому что я подвожу младшего брата. А так делать нельзя. Я никогда его не обманывала. И только из-за возвращения зеленоглазого хама все мои устои и правила летят в тартарары. «Богдаш, мы обязательно приедем с Ваней к вам домой и поиграем в баскетбол втроем, без присутствия посторонних», мысленно добавляю я, потому что мне жизненно необходимо оказаться вдали от Вадима. «Прости, просто так получается». Богдан молчит секунду, потом заявляет. «Хорошо, тогда я с папой поиграю». «Богдан, ты можешь поиграть со мной». И только при звуке его голоса моя кожа покрывается мурашками. Но вместо ответа наш младший брат лишь сильнее прячет лицо у меня на животе. «Сынок, пойдем». Берет за руку малыша мама. «Тае надо ехать, сынок. Но она обязательно приедет. Ты же знаешь, она всегда держит слово». «Правда?» — задирает любимую мордашку вверх. «Правда». Улыбаюсь я в ответ и, наклонившись, целую его в лоб. «Скоро увидимся, малой». Обнимаю всех на прощание. Уже хочу сесть в авто, как слышу. «А со мной не попрощаешься?» Раздается голос сводного. Сердцебиение ускоряется, и я словно в замедленной съемке оборачиваюсь к нему, но не успеваю даже ничего сказать, как на нем виснет Анжелика. «Жаль, что так рано уезжаете», — притворно улыбается она. «И теперь мне кажется, что я вижу ее впервые, потому что только сейчас отчетливо замечаю ее искусственное дружелюбие и улыбку. Думаю, мы еще увидимся», — отвечаю ей, стараясь не смотреть на Вадима, иначе мое бедное сердце не выдержит. «Обязательно увидимся», — вместо нее отвечает сводный. «Тогда пока». Машу рукой и, больше не оглядываясь, ныряю в авто. Ваня жмет руку мужчинам и обнимает на прощание женщин, а потом садится за руль моего авто. Машина трогается, и как только мы отъезжаем от коттеджа, я облегченно выдыхаю. «Тая, что-то не так? Скажи мне». Внезапно прерывает тишину Иван. Я открываю рот, но слова застревают в горле. Как я могу сказать ему правду? Твой друг поцеловал меня, а я даже не оттолкнула его. «Просто устала», — шепчу. «Значит, ко мне не поедешь». Не спрашивает, утверждает, потому что чувствует, что я стараюсь держаться от него на расстоянии. «Мне нужно домой», — говорю я, глядя в окно на мелькающие деревья. Ваня молчит, его пальцы сжимают руль так сильно, что костяшки белеют. «Тай», — наконец произносит он, и в его голосе столько боли, что мне хочется провалиться сквозь землю. «Я не слепой. Я замираю. Что ты имеешь в виду? Стараюсь звучать спокойно, но сердце колотится так, что, кажется, он его слышит. Вадим. Одно слово, одно имя, и все внутри сжимается. Ваня. Ты думала, я не замечу, как ты на него смотришь, как дрожишь, когда он рядом. Его голос тихий, но каждое слово бьет точно в цель, заставляя сердце сжиматься. Я думал, может, это просто неприязнь, но сегодня утром. Я закрываю глаза, чувствую, как внутри все холодеет. Ты видел? Да. Тишина, густая, давящая, заполняет салон. Я не давала ему повода. Начинаю я, но Ваня резко перебивает. Не надо, Тай, не оправдывайся. Я видел, как ты ответила на его поцелуй. Мои щеки горят. От стыда, от боли, от осознания того, что я предала человека, который этого не заслужил. «Мне жаль», — шепчу. «Он твой бывший, да?» — спрашивает Иван, и в его голосе нет злости, только усталость. «Тот, кто разбил тебе сердце». Я киваю, не в силах говорить. «И ты все еще любишь его?» Снова не спрашивает. «Я не знаю, как назвать это». «Знаешь». Машина замедляется, и Ваня съезжает на обочину. Глушит двигатель, поворачивается ко мне и смотрит так пристально, что мне хочется провалиться на месте. «Ты хочешь быть с ним?» Я открываю рот, но не могу ответить, потому что правда в том, что я не знаю. Не знаю, чего хочет Вадим, не знаю, смогу ли я снова ему доверять. «Тай». Ваня берет мою руку. «Я не буду бороться за тебя, если твое сердце не здесь». Он прикладывает мою руку к своей груди, и я чувствую, как быстро колотится его сердце. «Ваня, я...» «Ну, скажи мне честно, прямо сейчас. Если бы не было Лики, не было бы меня, ты бы выбрала его?» Я смотрю в его глаза и понимаю, он заслуживает правды. «Не знаю». Он медленно кивает и отпускает мою руку. Отворачивается от меня, сжимая руль до побелевших костяшек, и смотрит невидящим взглядом в лобовое стекло. Тогда все понятно. Наконец-то выдыхает. «Ты ненавидишь меня?» Голос дрожит. Ваня грустно улыбается, и я вижу, как ему больно. «Нет, но мне нужно время». Он заводит машину, и мы едем дальше. В молчании. А я смотрю в окно и думаю о том, что, кажется, только что потеряла что-то очень важное. И виновата в этом только я сама.